Расстояние, отделявшее нас от спасительного вертодрома, колонна пролетела минут за 15. Водители неслись, как ужаленные, не обращая внимания на рытвины и ямы, благо техника наша позволяла. Стоило нам остановиться у заброшенных и полуразвалившихся казарм вертолетного полка, как Дока, оставленный в арьергарде, сообщил, что на отрезке первого кольца, напрямую соединяющем базу бандитов и Малина, слышны взрывы. 5:58. Машинально засек я время. «Здесь второй!» — голос Верстакова был спокоен. «Девятый, не вяжись! Как увидишь первых индейцев, отходи, как понял?» «Понял тебя хорошо, второй!» Памятую подляну, организованную нам на удивление хорошо технически подкованными и оснащенными бредунами, на этот раз мы пользовались только станциями «Южан». Связь с вертолетами держал сам лейтенант Афанасьев, расположившийся со своей аппаратурой под прикрытием брони в транспортном отсеке нашего второго «Тигра». «Ну, я пошел, ребята!» — Иван распахнул переднюю дверь. «Если что...» «Мор, заткнись и не забудь, что мы с тобой всегда возвращаемся!» Неожиданный фатализм старого друга внезапно взбесил меня. Тушканчик в ответ только махнул рукой и, взяв стоявший до этого у него в ногах АК с запасными магазинами, нам особо стрелять, скорее всего, не придется, а ребятам два десятка снаряженных калашовских магазинов лишними не будут. Вместе с остальными зашагал к казармам и ангарам. Рядом с ним шел улыбающийся Чпок, одновременно с Ваней, вылезший из-за руля нашей машины, который для этого боя вооружился трофейным РПК. Вдогон шли Серега Саламандр и Свистопляс, приехавшие во второй машине. У покосившейся секции бетонного забора Гриша Седов на скорую руку оборудовал пулеметную позицию. «Ну, Федь, и мне пора. По штатному расписанию я должен был рулить «Тигром». Но сам для себя я решил, что сделаю это только по прямому приказу. А пока и от моей ГЭшки польза будет. Патронов 30 у меня еще оставалось. Первые выстрелы раздались спустя 20 минут после того, как бойцы внешнего цепления заняли позиции. Причем не со стороны Малина или Дубнева, как мы ожидали, а с юго-запада, то есть с той стороны, где наше прикрытие было наиболее слабым. Выходит, бредунцы, не такие уж и лохи. Разведка у них сработала на 4 с плюсом. Я заметил, как на соседнем «Тигре» прапорщик Южанин лихорадочно разворачивает тридцатку в направлении новой угрозы. Значит, и мне придется пострелять раньше. Морчась от боли в раненой ноге, я вскарабкался на крышу машины. «Федька, рюкзак передай», — попросил я говоруна, свесившись в люк. Получив искомое, я положил видавший виды РД перед собой и водрузил на него ствол своей винтовки. «Илюха, с музыкой или без?» — неожиданно спросил Федор. Бросив взгляд в дальний конец поля, где подходящих бредунов уже можно было ясно разглядеть невооруженным взглядом, я задумался буквально на секунду. «А, давай с музычкой, один черт веселее будет!» Словно в подтверждение моих слов, голос Верстакова в наушнике скомандовал. «Полсотни седьмой и полсотни восьмой, здесь второй. Отходите, прикроем!» Выставив барабанчик Хенсольта на 400 метров, я приник к окуляру, а прямо подо мной после начальных веселых рок-н-ролльных аккордов голос незнакомого певца запел. «Я когда-то был псом и на волка похож, не слишком, но нарушил собачий закон, и теперь мне крышка». Выстрел, и вылезший из заплывшей канавы на обваловку аэродрома бретон, размахивавший укороченным калашом, вздрогнул, сложился пополам и сполз обратно. «Мутный свет облаков, злое солнце над лесом встало. И теперь я среди волков, я один из стаи». Винтовка снова толкает меня в плечо, и дядька в смешной волочной шляпе, похожей на ведерко, самозабвенно паливший в нашу сторону из автомата, оседает на землю. Эх, подстрелят меня, да потащат по снегу волоком. Но до этого дня я побуду немного волком. Волна бандитов выхлестнула из кустов, но серия из 5 осколочных гранат остановила их порыв. Это вы научили меня выживать, гнать лося по лесам, голосить на луну. И теперь, когда некуда дальше бежать, я вам объявляю войну. За этот куплет я успел расстрелять весь магазин. Времени выбирать уже не было, и я просто стрелял по каждому, кто попадал в прицел. Я когда-то был псом благородным, с гербом на флаге, но собачий закон охраняют всегда дворняги. И теперь я в бегах, в пене, в мыле, в крови, в азарте. Волчий бог в облаках намечает мой путь по карте. Очередная очередь АГСа прижимает противника к земле, а я, меняя магазин, оборачиваюсь и понимаю, что с другой стороны тоже идет бой. То тут, то там, в окнах и проломах стен строений мелькают вспышки выстрелов. Ну а мне бы волчат, да забиться в нору, где сухо. Только от палача перегаром несло, да луком. Некоторые из нападавших уже прорвались вперед, и я меняю установку прицела на 200.